Смертельный полет ДЦ-3. Как всегда, в предобеденное время рыбак Патрик Симмарт из маленького канадского местечка у северного берега реки Сент-Лоренс возвращался домой, и, как обычно в это время, двухмоторный Дуглас ДЦ-3 аэрокомпании «Квебек» летел над ним через лесистые отроги Кап-Турмента на северо-восток. Машина всегда появлялась в 11:45. Но на этот раз, 9 сентября 1949 года, она почему-то минут на пять задерживалась. Рыбак провожал ее взглядом, когда вдруг раздался звук взрыва, и ему показалось, что из самолета что-то выкидывают. Тут же машина резко повернула налево и начала отвесно падать на вершину Кап-Турмента. Несколько секунд рыбак стоял в оцепенении, а затем помчался к месту падения самолета. «Почти час я добирался сквозь заросли вверх по склону к месту происшествия», — рассказывал он затем следственной комиссии. «Везде лежали куски металла, листы жести, разломанные чемоданы и среди них 23 трупа пассажиров и команды, в том числе 4 детей. Самолеты, падающие над лесом по наклонной, например, если пилот пытается кое-как совершить вынужденную посадку, обычно оставляют за собой целую просеку из сломанных и вырванных из земли деревьев. Здесь ничего подобного не было, так как Дуглас воткнулся в землю почти вертикально. При этом крылья отломились, а передняя часть машины с кабиной пилотов и обоими моторами превратилась в огромный ком металла. Из кучи обломков самолета вертикально, как ствол дерева, поднималась хвостовая часть фюзеляжа. Произошла авария из-за каких-то неполадок в самолете или же имел место террористический акт? Этот сложный вопрос предстояло решить созданной для расследования комиссии. Но уже сутки спустя, после тщательного осмотра места происшествия и разрушенных частей самолета, комиссия смогла сделать определенные выводы. Дуглас ДЦ-3 упал не от повреждения мотора, не был причиной и взрыв горючего. Никаких ошибочных действий не было допущено со стороны экипажа. Причиной явился сильный взрыв в левом грузовом отсеке. При этом была повреждена система управления, что и привело к вертикальному падению самолета. Место расположения взрыва говорило о том, что неизвестное взрывное устройство находилось либо в багаже пассажиров, либо среди коммерческого груза. Этот вывод пока держали в секрете, так как не хотели волновать население слухами о том, что теперь преступники, преследуя цель убить одного человека, не останавливаются перед уничтожением целого самолета с невинными людьми. Взрывы наземных транспортных средств, а также на кораблях, были известны уже давно, однако воздушное сообщение террористы не трогали. Лишь 7 мая 1949 года произошел первый взрыв в багаже филиппинского самолета, который упал в море с 13 пассажирами. Только случай позволил тогда криминальной полиции установить причастность к этому взрыву 5 человек. Преступник преследовал цель устранить мужа своей любовницы. Было ли и теперь что-либо подобное причиной взрыва канадского Дугласа ДЦ-3? Во всяком случае, имелись все основания для подключения к расследованию криминальной полиции. Дело принял к своему производству инспектор Белец. Он изучил все имеющиеся материалы и пришел к следующему заключению. Как несомненно установлено, взрыв произошел в левом багажном отсеке. Весь первоначально находившийся там багаж предназначался для Квебек-Сити, где при промежуточной посадке был выгружен. На его место был взят новый багаж, вместе с которым на борт самолета попала бомба. Необходим опрос служащих аэропорта, которые, может быть, запомнили что-нибудь необычное, касающееся данного багажа. Однако ничего особенного никто не запомнил. Теперь нужно было тщательно проверить всех отправителей и получателей груза. Через несколько дней было установлено, что 9 сентября в аэропорту Анциене-Лоретте был сдан пакет весом в 28 фунтов, отправителем и получателем которого были указаны вымышленные лица. «28 фунтов?» – переспросил один из служащих, с которым инспектор Белец ранее уже беседовал. «Да, попытайтесь вспомнить», – настаивал инспектор. «Ведь не каждый день бывает, чтобы сдавали такие тяжелые пакеты. Вы должны вспомнить». «28 фунтов?» – служащий задумался. «Мне кажется, это была женщина». Что за женщина? Говорите, вспоминайте. Самая обычная женщина, темноволосая, довольно полная. С ней был таксист, который помог доставить пакет на весы. Женщина заплатила $2.72, получила квитанцию, и больше я ее не видел. Инспектор Белец был уверен, что напал на след, который должен привести к раскрытию тайны взрыва на самолете. Но как найти незнакомку по столь приблизительному описанию? Шофер такси, которого удалось найти, к описанию ничего не добавил. Толстая, черноволосая, обычная женщина. Мало ли таких в Квебеке, рассуждал инспектор. Он решил поинтересоваться родственниками пассажиров. Может быть, среди них есть похожая женщина. После долгих неудач в поле зрения полиции наконец попал заслуживающий внимания факт. Некий Альберт Гуан, чья жена погибла при взрыве самолета, по-видимому, имел любовную связь на стороне. К тому же он был довольно агрессивен. 3 месяца тому назад его оштрафовали за незаконное хранение оружия. Был известен случай, когда он угрожал оружием одной 18-летней официантке из кафе. Не в нем ли ключ к решению загадки? Белец отправился в Монте-Карло, в кафе, где работала официанткой Мария Робиталили, та самая, которой угрожал Гуан. Она не смогла скрыть своего волнения, когда инспектор спросил: «Знаете ли вы Альберта Гуана?» «Да». «Как давно?» «Я познакомилась с ним весной 1947 года», — ответила девушка после короткого раздумья. «Когда вы видели его в последний раз?» «Я уже давно его не видела и вообще больше не увижу». «Были ли у вас с ним близкие отношения?» Она довольно неприязненно взглянула на инспектора. «Стоит ли об этом говорить, инспектор?» «Да, было такое время, когда мне самой сейчас непонятно. Я тогда была еще очень молода, глупа, неопытна, мне только минуло 16. Но теперь уже давно вернулась к своим родителям и хотела бы только покоя». «Нет-нет, я и не думаю касаться вашей частной жизни», — заверил ее Белец. Он уже и так достаточно понял из ее ответов. «Я хотел только узнать, нет ли у Гуана знакомой, довольно полной, черноволосой женщины?» «Есть», — ответила девушка, желая, видимо, как можно быстрее закончить разговор. «Мариетта Питре, которая живет на улице Монсенгер, 49. Могу ли я теперь вернуться к своей работе?» «Конечно, большое спасибо». «На правильном ли я пути к истине?» — размышлял Белец, возвращаясь из Монте-Карло. Сначала показалось, что это не так. Сведения о Мариетте Питре не содержали ничего особенного. Она временами работала официанткой, происходила из Квебека, имела 2 братьев. Один из них, Генрих Риестр, инвалид, передвигавшийся в коляске, кое-как существовал благодаря работе в маленькой невзрачной часовой мастерской. Сведения об Альберте Гуане никаких особых подозрений также не вызывали. Он был владельцем небольшого магазина и состоял в любовной связи с одной 17-летней девицей, называвшей себя Николь Цоте. Получив известие о смерти жены, он очень убивался. 3 дня не отходил от ее гроба, не стеснялся своих слез перед любопытной толпой, присутствовавшей на траурном богослужении. «Как криминалист я не поддаюсь воздействию внешних проявлений каких-либо чувств», — думал Белец. «Но против Гуана действительно пока нет никаких улик». «Значит, мы идем по неверному пути», — спрашивали его коллеги. «Гуан абсолютно безобиден. Может быть, есть сведения еще о каком-нибудь преступнике?» — задавали вопросы другие.